Маленькие девочки в первый раз влюбляются. Маленькие девочки, каждый ошибается. Маленькие девочки, это не считается. Маленькие девочки, вы такие маленькие. Маленькие девочки в первый раз влюбляются. Маленькие девочки, каждый ошибается. Маленькие девочки, вечером на улице. Маленькие девочки в первый раз целуются. Подожди немного. Маленькие девочки в первый раз влюбляются. Маленькие девочки, каждый ошибается. Маленькие девочки, это не считается. Маленькие девочки, вы такие маленькие. Маленькие девочки в первый раз влюбляются. Маленькие девочки, каждый ошибается. Маленькие девочки, вечером на влюбляются. Маленькие девочки, каждый ошибается. Маленькие девочки, вечером на улице. Маленькие девочки в первый раз целуются.